Первый раз все получилось случайно, в виде шутливой импровизации. Наши мужья ночевали в доме Дугласов и на следующий день пригласили нас обеих на обед, который им доставили из ресторана. Мы делали вид, что это у нас первое свидание. Расспрашивали друг друга о работе, о семьях, выдумывали себе экзотические биографии, описывали своих супругов в самом смешном виде, кокетничали и флиртовали напропалую. И тогда в первый раз разошлись по спальням в правильном порядке. Дугласы в одну, Гленкорны в другую. Но уже в следующий раз возникла неразбериха. Мы выпили, наверное, по бутылке вина каждый. И за столом целовались как-то без разбора. И также без разбора потащились в спальни. И произошла путаница жен и мужей, то ли случайно, то ли не совсем. Но ясно было, что всем четверым этого хотелось, хотя бы попробовать. Попробовали, и понравилось. Путаница стала повторяться. Мать моя вскоре тихо умерла, а мы так и живем теперь. Мужья в одном доме, жены в другом. И ходим друг к другу на свидание. Всегда остается непредсказуемость, неопределенность. Кто окажется с кем на этот раз? И это приятно волнует. Мы научились находить новые достоинства в своих супругах. Например, мой муж теперь ценит во мне то, что я сплю как мышка, не скрежещу зубами во сне. А мне нравится, что он не кусает меня за плечи, как это делает наш друг Дуглас. Нет. Мы вовсе не хотим расширять наш союз. Пока нам вполне хватает друг друга. А в Оленью гору приехали только для того, чтобы побыть среди таких же, как мы. Устаешь чувствовать себя отщепенцами-извращенцами, таиться и прятаться от соседей и сослуживцев. Здесь же мы вызвали большой интерес. Сама Анна Деборович взяла у нас интервью для следующего выпуска журнала «Любовь без границ». Но, конечно, имена будут изменены. Моногамные нравы еще слишком сильны, и мы не готовы пойти против них открыто. Такие вот трусы. Вся Айева в ноябре сплошное поле неубранной кукурузы. Почему? Что случилось с айевскими фермерами? Повальная эпидемия, цены упали, и нет смысла собирать урожай? Или такая заброшенность только вдоль железной дороги, а дальше идут убранные поля? И зрителям в кинотеатрах пусть не волнуются, хватит воздушной кукурузы на все фильмы, на все рекламы, на всю долгую веселую кинозиму. На подъезде к Чикаго вспомнил тот год, когда я учился там на операторских курсах у одного итальянского гения. И старушку Пегги, с которой у нас был нежный роман. И то утро, когда мы с ней забрели в чикагский зоопарк. Было еще очень рано. Звери только-только просыпались. Но вдруг в обезьяннике на звук наших шагов к передним прутьям решетки вышел черный гиббон. Он не мог пропустить первых зрителей, и тут же начал представление для нас двоих. Да, это был артист высокого класса. Он повисал на своей длинной меховой лапе, раскачивался и перелетал в другой угол клетки. Он строил рожи, ел собственную ногу, расхаживал, заложив лапы за спину, сверкал розовым задом. А потом он извлек откуда-то дамские трусики и начал свой коронный номер. Практически было не очень важно, что он с ними проделывал. Он мог просунуть в них голову и жалобно хлопать глазами, мог приложить к груди, мог вытирать ими плечи и колени, мог сунуть в рот и мотать головой. Все было неодолимо, бессовестно, оглушительно смешно. Старушку Пегги перегибала от смеха до земли, да и я весь облился слезами. Мы уходили от клетки гиббона, шатаясь и держась друг за друга. аплодировали и махали ему руками, а он просовывал голову между прутьев и испускал призывные крики, будто хотел сказать: «Куда же вы? У меня есть еще в запасе парочка трюков, большой успех у публики, не уходите, так скучно по утрам одному».